Глава 19. О том, как герои разбойничьего стана подчинились Чао Гаю и как Лю Тан лунной ночью отправился в город Юньчэн. Итак, Лин Чун, убивший Ван Луня, протянул свой острый кинжал в сторону тех, кто собрался в этом павильоне, и произнес следующую речь. «Я, Лин Чун, прежде служил в дворцовых войсках, но был невинно осужден и вот оказался в этих местах. Сейчас в наш стан пришло много доблестных мужей, но Ван Лунь, человек подлый и завистливый, старался под разными предлогами избавиться от них. Вот почему я убил этого мерзавца, а вовсе не за тем, чтобы занять его место. Я не из трусливых, но не решился бы идти один против войск». А ведь настанет час расправы со злыми императорскими сановниками и жестокими правителями, которые состоят при дворе. Сегодня среди нас почтенный старший брат, Чао Гай, известный своим великодушием и бескорыстием. Кто может сравниться с ним в мудрости и доблести? Во всей Поднебесной не найдется человека, который при одном упоминании его имени не выразил бы желания подчиниться ему. Самое главное для нас — честность и верность своему долгу. Вот почему мы должны избрать Чао Гая своим главарем. Каково ваше мнение? «Вы совершенно правы, предводитель», — в один голос отвечали все присутствующие. «Нет, это невозможно», — воскликнул Чао Гай. «Еще в древности говорили, сильный гость не должен стеснять хозяина. Я человек новый, прибыл издалека, как же могу я возглавить вас?» Тогда Лин Чун взял Чао Гая за руку, подвел к креслу предводителя, усадил и громко произнес: «Будем считать это решенным. Прошу вас, не отказывайтесь. А тот, кто проявит к вам неповиновение, последует за Ван Лунем». Однако лишь после долгих уговоров удалось Лин Чуну усадить Чао Гая в предводительское кресло. Когда же староста наконец занял его, Лин Чун велел всем присутствующим воздать ему соответствующие почести. Затем он послал в стан прислуживавших за столом разбойников, приказав унести труп Ван Луня и заняться приготовлениями празднества. Нескольких человек он отправил в лагерь созвать всех младших начальников. Лин Чун и его друзья пригласили Чао Гая сесть в паланкин, а сами верхом отправились в стан. Прибыв туда, они спешились, помогли Чао Гаю выйти из паланкина и направились в зал совещаний. Здесь они проводили Чао Гая к предводительскому креслу и торжественно усадили. В центре зала стояли курильницы, в которых горели благовонные свечи. Тут выступил вперед Лин Чун и начал следующую речь. «Я Лин Чун, человек грубый и невежественный. Все, что я умею, — это владеть оружием. Нет у меня ни знаний, ни способностей. Я не отличаюсь умом, не обладаю каким-нибудь искусством. К счастью, небо послало нам доблестных и достойных мужей. Теперь у нас восторжествует справедливость и воцарится порядок. Среди нас уважаемый учитель У Сюэцзю. Попросим его стать у нас военным советником и предоставим ему управление всеми военными делами, назначение и перемещение военачальников. Он по праву должен занять в стане второе место после предводителя». «Я всего лишь деревенский учитель», — возразил на это Уюн, «и не постиг премудрости руководить делами людей и помогать им. И хотя немного изучал военные книги Суня и У, но никаких подвигов не совершил. Как же могу я стать выше вас?» «Это дело решенное», — сказал Лин Чун, «и не будем больше спорить». Уюну не оставалось ничего другого, как занять второе место. «А учителя Гун Суньшена мы попросим занять третье место», — продолжал Лин Чун. «Ну, так не годится», — вмешался Чао Гай. «Если вы будете и других силой назначать на высшие должности, то я вынужден буду отказаться от предложенного мне места». «Вы не правы, брат Чао Гай», — возразил Лин Чун. «Имя учителя Гун Суньшена хорошо известно всему вольному люду. Он большой знаток военного искусства, а кроме того, обладает чудодейственной силой вызывать ветер и дождь. Кто же может сравняться с ним?» «Я хоть и знаком немного с магией, однако не обладаю талантами, которые необходимы, чтобы спасти мир», — сказал Гун Суньшен. «Как же могу я занять место, которое по праву принадлежит вам, предводитель?» «Вы доказали свое высокое искусство, одержав победу над врагом. Поистине говорится, у треножника три ноги и ни одной меньше. Вот я и считаю, что место это должны занять вы». Пришлось Гунсуньшэну уступить настояниям Линчуна и занять в стане третье место. Но когда Линчун собрался отдать следующую должность, все трое, Чао Гай, У Юн и Гунсуньшэн, вмешались и стали возражать против такой несправедливости. «Мы, господин предводитель, — заявили они, — подчинились вашему требованию, когда вы говорили о треножнике, и заняли первые места. Но если вы будете так поступать и дальше, то мы решительно отказываемся от своих мест». Втроем они начали усаживать Линчуна на четвертое кресло, и ему ничего не оставалось, как подчиниться их требованиям. «Теперь попросим предводителей Дутяня и Суньваня занять свои места», — сказал Чао Гай. Но те решительно отказались и стали упрашивать Лютана занять пятое место. Следующие три места заняли по старшинству братья Юань. Девятое место досталось Дутяню, десятое — Суньваню и одиннадцатое — Джугую. С этого момента вся власть в стане Ляншаньбо перешла в руки 11 удальцов. Все 800 разбойников явились, чтобы выразить свою покорность, и выстроились перед своими вождями в два ряда. Обращаясь к ним, Чао Гай сказал: «Сейчас, когда все вы собрались здесь, сообщаю вам, что наставник Линчун предложил мне стать предводителем стана. У Сюэ Цзю назначен советником и вместе с Гунсуньшэном будет ведать военными делами, а Линчун и другие вожаки будут сообща управлять нашим лагерем. Каждый из нас останется на месте и будет добросовестно выполнять свой долг, заботиться об охране и поддержании порядка в стане. Вы должны отдать все свои силы справедливому делу, ради которого сюда собрались». Затем он распорядился привести в порядок лагерные помещения и расселил братьев Юань. Когда все было сделано, он приказал принести захваченные ими драгоценности, а также его собственные ценности и деньги, взятые из поместья, и в присутствии всех наградил младших военачальников и всех разбойников. Затем он велел зарезать корову и лошадь и принес жертву духам неба и земли в честь их нового союза. Вожди долго пировали и разошлись лишь с наступлением ночи. На следующее утро пир возобновился и продолжался несколько дней подряд. Когда празднество закончилось, Чао Гай позвал к себе У Юна и других военачальников. Они решили приступить к изготовлению необходимого для обороны оружия — пик, мечей, луков, стрел, брони и шлемов, а также починить амбары, пополнить продовольственные запасы и обновить укрепления. Были приведены в порядок все лодки, люди стали обучаться водному бою. Но речь об этом пойдет впереди. Однажды, подумав о том, как тепло и заботливо относится к людям Чао Гай, какой он бескорыстный и справедливый человек, Линчун вспомнил о своей жене, оставшейся в столице. Он не знал, даже жива ли она. Предавшись горестным думам, Линчун пожаловался Чао Гаю на судьбу и поведал ему свою печальную историю. «Когда я прибыл в горный стан, — начал он, — я захотел взять сюда и жену. Но, увидев, что за человек Ван Луни, как трудно с ним ужиться, не решался даже заговорить об этом, а потом и вовсе отказался от этой мысли. Жена моя осталась в восточной столице, и я не знаю, жива ли она». «Почтенный брат мой, — отвечал Чао Гай, — если у вас есть супруга в столице, почему бы вам не привести ее сюда, чтобы жить вместе? Поскорее напишите письмо, и мы пошлем за ней человека. Вот это будет превосходно». Линчун тотчас же написал письмо, которое поручили доставить в столицу двум самым преданным ему разбойникам. Месяца через два посланцы возвратились и доложили. «Прибыв в восточную столицу, мы сразу же разыскали дом, в котором проживал тесть предводителя Линчуна, и узнали, что произошло. Гао Цю так усиленно домогался для своего сына жены предводителя Линчуна, что она вот уже полгода как удавилась. Тесть же, наставник Джан, от горя и страха заболел и полмесяца тому назад умер. В живых осталась лишь служанка Дзиняр, которая вышла замуж и вместе с мужем живет в хозяйском доме». Посланцы сообщили еще, что справлялись у соседей, и те подтвердили, что все это так и было. Лишь окончательно убедившись в достоверности этих сведений, посланцы вернулись в горный стан. Когда Линчун услышал это сообщение, из глаз его полились слезы, но он постарался скрыть их, и с этого момента вырвало из сердца всякие воспоминания о семье. Принесенное известие опечалило также Чао Гая и всех остальных. Они тяжело вздыхали, сочувствуя горю товарища, и старались не упоминать об этом. Все были поглощены военными занятиями, проводившимися каждый день. Людей готовили к предстоящему сражению с войсками. И вот однажды, когда все военачальники собрались в зале совещаний и обсуждали дела стана, вошел разбойник и доложил, что из областного города Дзичжоу посланы войска численностью около 2000 человек, пеших и конных. Воины уже погрузились на лодки, которых не меньше 500, больших и малых, и стоят в деревне Шидзицунь. Сообщение это сильно встревожило Чао Гая, и он, обращаясь к военному советнику Уюну, сказал: «Правительственные войска уже здесь. Что делать?» «Не беспокойтесь», — сказал с улыбкой Уюн. «Кое-что я уже предпринял. Недаром говорили в древности: земляная плотина защитит от наводнений, хороший полководец от вражеских полчищ». Он тут же подозвал братьев Юань и о чем-то долго с ними шептался. Затем пригласил Линчуна и Лютана, и им также растолковал, как действовать, и, наконец, отдал кое-какие распоряжения Дутяню и Сунваню. Надо сказать о том, что правитель области Дзичжоу послал в Ляншаньбо отряд в 1000 человек во главе с начальником Хуан Анем и чиновником из управления по борьбе с разбойниками. Захватив все имеющиеся в окрестностях лодки и согнав их в залив близ деревни Шидзицунь, они разместили в них своих людей и двумя колоннами двинулись к разбойничьему стану. Обратимся теперь к военачальнику Хуан Аню. Погрузившись в лодки, люди его, размахивая флагами с боевым кличем, двинулись к Цзиньшаганю. Когда они были почти у цели, то вдруг услышали, что где-то затрубили в рог. «Не как в рог трубят», — сказал Хуан Ань, прислушиваясь, и тут же приказал своим воинам остановиться. Вскоре они увидели вдалеке три лодки, которые плыли им навстречу. Каждой лодке было по 5 человек. Четверо сидели на веслах, а пятый стоял на носу. Одеты все были одинаково — халаты из красного вышитого шелка и темно-коричневые повязки на голове. Каждый из них держал пику с зубцами. Кто-то из воинов Хуан Аня узнал среди плывших в лодках братьев Юань и доложил об этом военачальнику. «Эй, люди!» — крикнул Хуан Ань. «Вперед! Во что бы то ни стало схватить этих троих разбойников!» Все 50 лодок Хуан Аня со страшным шумом ринулись вперед. В этот момент со встречных трех лодок послышался пронзительный свист, и они повернули обратно. Военачальник Хуан Ань, вращая в руках копье, кричал своим воинам: «Держите разбойников! За наградой дело не станет!» Три лодки быстро удалялись, осыпаемые стрелами преследователей. Люди, сопровождавшие братьев Юань, легли на дно и укрылись шкурами чернобурых лисиц, защищаясь от стрел. Лодки Хуан Аня неслись во весь дух на расстоянии 2-3 ли от врага, когда у кормы Хуан Аня вдруг появилась маленькая лодка, с которой ему кричали: «Остановитесь! Наши люди, гнавшиеся за разбойниками, убиты и потоплены, а лодки захвачены!» «Как же они попали к ним в руки?» — удивился Хуан Ань. «Когда мы плыли, мы увидели вдали две лодки», — отвечали они. «На каждой лодке было по 5 человек. Мы стремглав ринулись вперед, однако не успели проплыть и 3-4 ли, как оказались в каком-то заливе в окружении 7 или 8 маленьких лодок, появившихся неизвестно откуда. С этих лодок на нас, как саранча, посыпались стрелы. Мы тут же повернули обратно, но, достигнув узкого пролива, увидели человек 30 разбойников. Они перекинули с одного берега на другой канат из бамбука и таким образом заградили путь. Когда же мы подплыли к канату, пытаясь что-нибудь предпринять, в нас с берега полетели бутылки с негашенной известью и камни. Нашим воинам, находившимся в лодках, не оставалось ничего другого, как броситься в воду, спасая свою жизнь. Лишь некоторым удалось выбраться на берег. Но когда мы вышли на дорогу, то увидели, что ни людей, ни лошадей, которых мы там оставили, уже нет. Лошадей разбойники угнали, а охранников перебили и побросали в воду. С трудом мы отыскали в камышах маленькую лодочку и поспешили к вам доложить о случившемся». Выслушав этот рассказ, Хуан Ань пришел в отчаяние. Он взмахнул белым флагом и приказал воинам прекратить преследование и возвращаться. Но только стали они поворачивать, как снова появились те же самые разбойничьи лодки в сопровождении 10 других. В каждой лодке сидело по 3-5 человек, Размахивая красными флагами и издавая пронзительный свист, разбойники вели лодки прямо на них. Хуанань хотел было построить свои лодки в боевом порядке, как вдруг услышал треск разорвавшейся в камышах ракеты. Взглянув туда, он увидел множество развивающихся красных знамен. При виде такого зрелища у Хуананя задрожали руки и отнялись ноги, а с приближающихся лодок ему кричали: «Хуанань, отсюда ты уйдешь только без головы!» Он направил свои лодки в камыши, стремясь как можно скорее добраться до берега, но из маленьких заводей с двух сторон внезапно выскользнуло 50 лодочек, из которых градом полетели стрелы. Осыпаемый стрелами, Хуанань с трудом пробивался к берегу. У него уже осталось всего 3-4 лодки. Тогда он перепрыгнул в легкую быстроходную лодочку. Оглянувшись, Хуанань увидел, как люди его, плывшие в лодках позади, один за другим бросались в воду, а оставшихся разбойники сами выбрасывали за борт. Большая часть отряда была перебита. Воинов, которые умели плавать и бросились в воду, расстреливали из лука. Тех же, кто побоялся покинуть лодку, захватили живыми. Хуанань хотел было скрыться, как вдруг неподалеку от камыша заметил небольшую лодку. В ней был никто иной, как Лютан. Он багром остановил лодку Хуананя, подтянул к себе и, прыгнув в нее, схватил Хуананя за пояс с криком: «Не с места!» Когда Лютан вытащил Хуананя на берег, оба они заметили приближающихся Чаогая и Гунсуньшена, которые ехали верхом вдоль берега с обнаженными мечами в руках. Они спешили на помощь. За ними следовали человек 60 пеших бойцов и 20-30 конников. Около 200 воинов Хуананя были взяты в плен, а захваченные лодки доставлены к южному склону горы, где стоял лагерь. Тогда предводители двинулись в стан. Прибыв туда, Чаогай спешился, вошел в зал совещаний и занял свое предводительское кресло. Остальные атаманы, сняв с себя доспехи и оружие, также расселись полукругом, согласно положению и рангу. После этого ввели Хуананя и привязали его к столбу посреди залы. Захваченные деньги, ценности и шелка разделили между собой разбойники, участвовавшие в сражении. После подсчета добычи оказалось, что захвачено более 600 добрых коней, которых хитростью увел Линчун. Победу в восточных заводях одержали Дутянь и Суньвань, в западных — братья Юань, а Лютан взял в плен самого Хуананя. Предводители были очень довольны своими успехами. Зарезали коров и баранов, подали лучшее вино собственного изготовления, и в лагере начался праздник. Из озера достали корни лотоса, наловили свежей рыбы, в лесу на южных склонах горы уже созрели к этому времени персики, абрикосы, сливы, а также груши, финики, каштаны и другие фрукты. Кур, гусей, уток и свиней было вдоволь. В общем, всего и не перечесть. Предводители веселились и поздравляли друг друга с большой удачей. Одержанная ими блестящая победа была и в самом деле немалым событием, особенно если вспомнить, что прибыли они сюда совсем недавно. Во время пиршества неожиданно появился разбойник и доложил: «У подножия горного лагеря стоит посланец Джугуя». Чао Гай распорядился позвать его. На вопрос, что случилось, тот ответил: «Меня послал начальник Джугуй. Ему удалось разведать, что приближается караван торговцев числом в несколько десятков человек. Они пройдут здесь сегодня вечером». «А у нас как раз на исходе и деньги, и шелка», — сказал Чао Гай. «Ну, кто пойдет за добычей?» «Мы пойдем», — тут же откликнулись братья Юань. «Что ж, хорошо», — молвил Чао Гай. «Только смотрите, дорогие друзья, действуйте осторожней. Заканчивайте поскорее это дело и возвращайтесь обратно». Братья тотчас же покинули зал, сменили свои праздничные халаты на боевые, подвесили к поясу кинжалы, захватили мечи, рогатины и пики с зубцами. Потом они отобрали человек 100 разбойников и возвратились в зал попрощаться. Покинув лагерь, они сели в дзиньшатане в лодке и направились к кабачку, который держал Джугуй. Однако вскоре у Чао Гая возникли опасения, что братьям Юань самим не справиться с этим делом, и он поручил Лютану взять с собой еще 100 человек воинов и пойти на помощь товарищам. «Лучше захватить деньги и ценности без кровопролития», — наставлял он разбойников. «Постарайтесь никого не ранить и не убивать». Прошло много времени после того, как ушел Лютан, и наступила полночь. а от людей, отправившихся за добычей, все не было никаких известий. Тогда Чаогай приказал Дутяню и Сунваню захватить с собой еще 50 человек и также отправиться на помощь. А Чаогай, Уюн, Гун Суньшен и Линчун пировали до рассвета, пока не пришел один из разбойников с вестью, что благодаря стараниям Джугуя захвачены 20 повозок с деньгами и ценностями, а кроме того, не менее 50 мулов. «Имеются ли убитые?» — спросил Чаогай. «Нет», — отвечал посланный. «Никто не пострадал?» «Напали мы внезапно. Купцы же, увидев наше численное превосходство, побросали животных и повозки и бежали, спасая свою жизнь». Выслушав это, Чаогай остался очень доволен и сказал: «Отныне мы больше не должны убивать людей». Он приказал наградить посланца слитком серебра, приготовить вина и фруктов, и все вместе отправились в Цзиньшатань, на берег озера, встречать своих товарищей. Здесь они увидели, что захваченные повозки и добро выгружают, а лодки отправляют за оставшимися животными. Предводители стана были рады удаче. Когда все выпили в честь успешного окончания дела, Чаогай послал человека пригласить Джугуя в стан попировать. После этого Чаогай в сопровождении остальных военачальников возвратился в лагерь. Войдя в зал совещаний, они сели полукругом, и Чаогай распорядился, чтобы внесли захваченные богатства. Тюки один за другим распаковывались, и содержимое их вынимали и раскладывали. Шелка и одежду в одну сторону, прочие товары в другую, а деньги и разные ценности положили в самом центре. Затем казначею разбойничьего стана велели взять половину всего добра и спрятать на складах на будущие нужды. Оставшаяся половина добычи была разделена пополам. Одна часть поровну распределена между военачальниками, а другая также поровну между всеми остальными разбойниками. После этого на лицах всех пленных поставили клеймо. Более сильных послали ухаживать за лошадьми и колоть дрова, слабым поручили смотреть за повозками, резать траву и косить сено, а Хуананя заперли во внутренней комнате, служившей тюрьмой. Затем Чаогай обратился к своим товарищам. «Мы шли сюда спастись от угрожавшей нам опасности, рассчитывали вступить в ваши ряды под начало Ван Луня. Люди мы здесь новые. Однако, благодаря милости мудрого брата моего, наставника Линчуна, я был избран в стане предводителем, а теперь нам посчастливилось одержать подряд две крупные победы. Одна из них — победа над правительственными войсками. Мы захватили у них много людей, лошадей и лодок и взяли живым самого Хуананя. И вторая сейчас, когда нам удалось захватить столько ценностей. И все это благодаря вашим способностям, дорогие друзья». «Такая удача выпала на нашу долю потому лишь, что вы родились под счастливой звездой», — отвечали военачальники. Тогда Чаогай, обращаясь к Уюну, продолжал: «Нам, семерым, помогли спастись писарь Сунцзян и командир Джутун. А ведь еще в древности говорили, кто забывает благодеяние, не может считаться человеком. Давайте же вспомним, откуда пришли к нам радость и богатство, и прежде всего отправим в город Юнчен человека с подарками. Не забывайте и о том, что Байшен все еще находится в диджоуской тюрьме, и наш долг — освободить его». «Не беспокойтесь, почтенный брат мой», — отвечал Уюн, — «я уже кое-что придумал. Сунцзян — человек благородный и не примет от нас подношений, но все же мы должны выразить ему свою благодарность. Теперь, когда у нас стало немного спокойнее, мы можем отправить кого-нибудь по делу Байшена, но только такого человека, которого бы никто в тех местах не знал. Снабдим его деньгами, чтобы подкупить там кого надо, в верхах и в низах, и тем облегчить положение Байшена и дать ему возможность сбежать. А сейчас я хочу посоветоваться с вами относительно того, как собрать запасы продовольствия, построить лодки, выковать оружие, привести в полный порядок наши укрепления и возвести стены. Надо построить новые помещения, позаботиться о починке одежды, лад, шлемов, а также выковать побольше пик, мечей, луков и стрел. Лишь тогда мы сможем встретить правительственные войска во всеоружии». «Вы правы, учитель», — сказал Чаогай, — «и мы полностью полагаемся на вашу мудрость». Без долгих размышлений Уюн распределил между военачальниками обязанности, и каждый принялся за свое дело. Но это уже к рассказу не относится. Не будем пока говорить и о том, как с приходом Чаогая улучшились дела в стане Ляншаньбо, а вернемся к правителю области Цзичжоу. Воины, уцелевшие во время сражения в Ляншаньбо, возвратились обратно и подробно сообщили о том, как погиб весь отряд и как Хуананя захватили в плен. Они рассказали также о доблести и геройстве удальцов из Ляншаньбо и о том, что сражаться с ними, а тем более изловить их, нет никакой возможности. Усложняется это еще обилием озер и заводей в тех местах. Найти дорогу к стану совершенно невозможно. Поэтому-то и нельзя одолеть разбойников. Выслушав их, правитель области пришел в отчаяние и, обратившись к посланцу императорского советника, сказал: «Недавно Хэтао потерял там много людей и лошадей, и сам едва спасся, хотя явился с отрезанными ушами. Пришлось отпустить его домой на поправку, и до сих пор он еще не выздоровел. Ни один из 500 человек, которые ушли с ним, не вернулся обратно. Тогда послали Хуананя с чиновником, имеющим опыт в борьбе с разбойниками, а также отрядили воинов для поимки разбойников. Но и они все уничтожены, а сам Хуанань попал в плен. Сколько воинов погибло, а бандитов так и не одолели. Что же теперь делать?» Правитель области сидел совершенно расстроенный, не зная, что предпринять. В это время вошел чиновник и доложил. «Из павильона, где останавливаются проезжие чиновники, сообщили, что кто-то едет. Я поспешил сюда сказать вам об этом». Вконец растерявшись, правитель области вскочил на коня и поскакал к восточным воротам встретить нового чиновника. Подъезжая к беседке, он еще издали увидел вздымавшуюся пыль, а потом неизвестного чиновника, слезающего с коня. Правитель области встретил его сам и провел в беседку. После того, как они познакомились и обменялись приветствиями, вновь прибывший достал бумаги, выданные ему императорской канцелярией, где сообщалось, что он назначен управлять областью и приехал сменить прежнего правителя. Ознакомившись с этими бумагами, старый правитель тут же проводил чиновника в управление, передал ему казенную печать, а также деньги, продовольствие и все дела, и распорядился устроить в честь нового правителя торжественный пир. Бывший правитель рассказал вновь прибывшему, как сильны разбойники в Ляншаньбо и как они уничтожили правительственные отряды. Выслушав его, новый правитель даже в лице не изменился и подумал: «Императорский советник Цай говорил мне, что мое назначение следует понимать как повышение в должности. На деле же выходит, что это совсем гиблое место. Без сильного войска и доблестных военачальников нечего и рассчитывать покончить с такой отчаянной шайкой разбойников. А что будет, если эти разбойники вздумают прийти в Дзиджоу за продовольствием? Тут уж совсем беда». На следующий день прежний правитель собрал все свои вещи и отправился в восточную столицу, ожидая наказания за свою провинность. Но не стоит говорить об этом. Вернемся лучше к новому правителю области. Вступив в должность, он пригласил к себе нового военачальника, которому была поручена охрана области Дзиджоу, и долго совещался с ним о наборе солдат, о закупке лошадей для войска, о запасах фуража и продовольствия. Готовясь покончить с молодцами из Ляншаньбо, он собирал вокруг себя наиболее отважных, доблестных и мудрых людей в веренной ему области. Кроме того, он подал в императорскую канцелярию ходатайство, в котором просил отдать приказ всем соседним с Дзиджоу областям и уездам выделить силы для борьбы с разбойниками. Одновременно он разослал распоряжение властям веренных ему округов и уездов, предлагая им принять меры против разбойников. Но подробно распространяться об этом нет надобности. Послали эти приказания также и в уезд Юньчэн. Начальник уезда, ознакомившись с предписанием областного управления, вызвал Сунцзяна, велел ему переписать приказ и разослать его по всем деревням и селениям с тем, чтобы везде была усилена охрана. Прочитав полученные бумаги, Сунцзян подумал: «Чао Гай и его друзья, конечно, не ожидали, что дело примет такой оборот. Кража подарков, посланных ко дню рождения, убийство должностных лиц, нанесение увечья уполномоченному Хэтао, затем уничтожение большого количества правительственных войск и пленение Хуананя — это такие преступления, которые караются уничтожением преступника и всего его рода до девятого колена. И хотя виной всему этому разные, не зависящие от них обстоятельства, тем не менее закон их не пощадит. Что будет с ними, если они попадутся?» При этой мысли на душе у Сунцзяна стало грустно. Он передал полученное распоряжение писцу Джан Вэнь Юаню, приказав ему составить объявление и разослать его по всем окрестным деревням. Оставив Джан Вэнь Юаня за этой работой, Сунцзянь вышел из управления и побрел по улице, куда глаза глядят. Но не прошел он и 30 шагов, как вдруг услышал, что позади кто-то назвал его имя. Оглянувшись, он увидел старую сводню Ван, которая шла с какой-то другой старухой и говорила. «Ну, тебе повезло. Чиновник Сунцзян славится своими добрыми делами». «Есть у тебя какая-нибудь просьба ко мне?» — обернувшись, спросил Сунцзян. Остановив его и указывая на свою спутницу, старая Ван начала. «Вы не знаете ее, господин писарь. Она прибыла сюда с семьей из восточной столицы. Люди они не здешние. В семье их было всего трое. Фамилия ее мужа Янь, дочь зовут По Си. Старик Янь был хорошим певцом и с детства обучал девочку разным песням и играм. Сейчас их дочери исполнилось 18 лет. Она красивая девушка. В провинцию Шаньдун они прибыли повидать какого-то чиновника, которого так и не нашли, и временно остановились здесь, в Юнчене. Их надежды на заработок не оправдались, так как здешний народ не любит подобных развлечений. Жить им совсем не на что, и приходится ютиться в одном из глухих переулков за уездным управлением. Муж этой женщины заболел и вчера умер, а у нее даже нет денег похоронить его. Не зная, что придумать, она обратилась ко мне с просьбой устроить ее дочь. Я сказала ей, что в такое время, как сейчас, это не так-то легко сделать. И вот, когда мы совсем уж было отчаялись достать где-нибудь денег, мы увидели вас. Вот я и поспешила нагнать вас в надежде, что вы не оставите эту женщину и поможете ей приобрести гроб». «Раз такое дело, — ответил Сунцзян, — то пойдемте со мной в кабачок на углу этой улицы. Достанем там кисточку и тушь, и я напишу вам записку, с которой вы пойдете в лавку Чэнь Сань Лана у восточных ворот и получите гроб. А на похороны у вас есть деньги?» «Нам нечего вас обманывать», — отвечала старая Янь. «Откуда у нас деньги? Гроб и то не на что купить». «Тогда я дам вам 10 лян серебра на необходимые расходы», — сказал Сунцзян. «Вы нам словно отец родной, и мне кажется, будто я вновь родилась на свет», — растроганно отвечала женщина. «Кем бы я ни стала после смерти, ослом или лошадью, я постараюсь отплатить вам за все ваше добро». «Ладно, ладно», — успокаивал ее Сунцзян. И, вынув слиток серебра, он передал его старухе Янь, а сам пошел своей дорогой. Женщины отправились с запиской на улицу Восточных ворот и взяли там гроб. Вернувшись домой, они похоронили старика, и у них еще осталось около 6 лян серебра на другие расходы. Но вот однажды утром старая Янь явилась к Сунцзяну на дом поблагодарить его за добрую помощь. Тут она увидела, что в доме у него не было ни одной женщины, и, вернувшись к себе, принялась расспрашивать старуху Ван. «Что-то не видела я женщин в доме господина Сунцзяна. Разве он не женат? Семья господина Сунцзяна проживает в деревне Сунцзяцонь», — отвечала старая Ван. «Но если у него жена, не знаю. Он служит в уездном управлении и живет здесь у чужих. Всем помогает, чем может. Кому гроб купит, а кому лекарства. Помогать бедным — его главная забота. Может быть, у него и нет жены». «Моя дочка, — сказала старая Янь, — хороша собой, умеет петь, знает разные игры и развлечения. В восточной столице она с малых лет забавляла посетителей увеселительных домов, и везде ею были довольны. Многие владельцы этих домов не раз предлагали мне отдать им дочь, но я всегда отказывалась. Отдай я ее туда, некому было бы кормить нас в старости. Я и подумать не могла, что сейчас она окажется в таком тяжелом положении. Когда же я ходила к господину Сунцзяну поблагодарить его и увидела, что в доме у него нет женщины, то решила просить вас передать господину, что если он хочет взять себе наложницу, я охотно отдам ему свою поси. Вы уж оказали мне услугу и помогли получить помощь от господина Сунцзяна. Я же не смогла еще отблагодарить его, и потому рада была бы породниться с ним». Выслушав ее, старая Ван на следующий же день отправилась навестить Сунцзяна и все подробно рассказала ему. Сначала он и слышать ни о чем не хотел, но разве можно было устоять против настойчивости этой женщины? И он, в конце концов, согласился, снял в переулке к западу от уездного управления двухэтажный домик, купил мебель и домашнюю утварь и поселил там По Си с ее матерью. Так и стали там жить обе женщины. Не прошло и полмесяца, как По Си разрядилась в шелка, а голову украсила жемчугом и бирюзой. Через некоторое время обзавелась одеждой и украшениями также и старуха Янь. В общем, жила теперь По Си в полном довольстве. Первое время Сун Цзян почти все ночи проводил у нее, но потом стал менее охотно бывать там. В чем же тут была причина? Надо сказать, что характер у Сун Цзяна был хороший. Единственным его увлечением было искусство боя, а любовь он считал делом не очень важным. По Си же была девушкой легкомысленной, непостоянной, как проточная вода. И если учесть, что ей не было и 19 лет, и она была в самом расцвете своей молодости и красоты, то Сун Цзян, понятное дело, не нравился ей. Как-то однажды Сун Цзян привел к По Си выпить вина своего сослуживца Джан Вэнь Юаня, чего он, конечно, не должен был делать. Этот Джан Вэнь Юань служил вместе с Сун Цзяном, и все в управлении звали его Сяо Джан Сань, что значит «маленький Джан Третий». Это был интересный молодой человек с густыми бровями и красивыми глазами. Его зубы сверкали, точно жемчуг, а губы были ярко-пунцовыми. Он любил посещать всевозможные увеселительные места, и судьба бросала его в разные стороны, подобно тому, как ветер кружит лист, опавший с дерева. Он постиг все, что услаждает человеческую жизнь, но больше всего любил играть на лютне и других музыкальных инструментах. Здесь уж поистине не было ничего такого, чего бы он не знал. Красавица По Си с детства пела в увеселительных заведениях. Джан Сань ей понравился с первого взгляда, и она захотела сойтись с ним поближе. А Джан Сань никогда не отказывался выпить и поухаживать, и сразу заметил ее чувства. С первой же встречи они стали переглядываться, не скрывая своего увлечения, и крепко полюбили друг друга. Однажды, когда По Си была одна, Джан Сань отправился к ней, прикинувшись, что пришел разыскивать Сун Цзяна. По Си оставила его у себя и пригласила выпить чаю. За разговорами и болтовней дело как-то и закончилось. 2-3 встречи с Джан Санем разожгли в душе женщины любовь. А к Сун Цзяну она совсем охладела. И потому, когда Сун Цзян приходил к ней, она старалась оскорбить его и уже не делала попыток задержать его у себя. Но так как Сун Цзян был хорошим человеком, да и к женщинам его не тянуло, то стал он приходить к По Си раз в 10 дней или в полмесяца. Теперь Джан Сань и По Си всегда были вместе. Он приходил к ней засветло и уходил лишь поздно ночью. Соседи знали все, и слухи об этом дошли, разумеется, и до самого Сун Цзяна. Хотя он не совсем поверил этим толкам, но все же подумал. В конце концов, она не жена, выбранная мне отцом и матерью. Так стоит ли беспокоиться из-за того, что она не любит меня? Не буду к ней больше ходить. Вот и все. Старая Янь много раз посылала к нему людей, приглашая его, но он всякий раз отказывался под каким-нибудь предлогом и несколько месяцев не заглядывал к По Си. А теперь поведем рассказ в двух направлениях. Однажды под вечер Сун Цзян вышел из уездного управления и, перейдя улицу, зашел в чайную выпить чаю. Когда он сидел там, то вдруг увидел рослого мужчину в войлочной шляпе. Одет он был в халат из темно-зеленого шелка, на ногах полотняные обмотки и конопляные туфли. За поясом у этого человека торчал меч и кинжал, а за плечами он нес большой узел. Шел он, видно, издалека, так как с лица его потоками струился пот, и он тяжело дышал. Незнакомец все время глядел в сторону уездного управления. Это показалось Сун Цзяну странным, и он, быстро поднявшись со своего места, вышел из чайной и последовал за неизвестным. Пройдя еще шагов 30, человек этот обернулся и взглянул на Сун Цзяна, но, по-видимому, не узнал его. Сун Цзяну же этот человек показался знакомым, и он подумал, что где-то встречал его, но где — никак не мог припомнить. В этот момент незнакомец как будто признал Сун Цзяна. Он остановился и стал пристально смотреть на писаря, но обратиться к нему все же не решался. Сун Цзян же тем временем думал, как странно ведет себя этот человек, и почему он уставился на меня. Однако и Сун Цзян не решался задавать ему вопросов. Потом он увидел, как неизвестный подошел к цирюльне, находившейся прямо под открытым небом, и спросил цирюльника: «Дружище, не скажете ли вы мне, кто этот человек, что стоит там неподалеку?» «Это писарь уездного управления, господин Сунцзян», — ответил цирюльник. Тогда человек вытащил свой меч, подошел к Сунцзяну и, громко приветствуя его, сказал: «Господин писарь, вы не узнаете меня?» «Ваше лицо как будто знакомо мне», — сказал Сунцзян. «Пойдемте поговорим», — сказал незнакомец. Они пошли дальше, и когда достигли глухого переулка, человек сказал: «Я думаю, что в этом кабачке мы сможем спокойно потолковать». Они вошли туда, поднялись наверх и, выбрав уединенный уголок, уселись. Человек вынул из-за пояса меч и поставил его к стене. Узел свой он положил под стол и затем земно поклонился Сунцзяну. Сунцзян тоже поспешил отвесить ему поклон и промолвил: «Могу ли я осмелиться узнать ваше имя?» «Неужели, благодетель мой, вы забыли меня?» — удивился человек. «Да кто же вы, дорогой друг?» — допытывался Сунцзян. «Лицо мне ваше знакомо, но кто вы? Забыл?» «Я имел честь встретиться с вами в поместье старосты Чаогая. Вы спасли мне жизнь. Зовут меня Лютан по прозвищу Рыжий Дьявол». Услышав это, Сунцзян даже испугался и воскликнул: «Дорогой друг, какой же вы отчаянный человек! Хорошо еще, что вы не попались на глаза какому-нибудь стражнику. Зачем же вы сами лезете на рожон?» «Могу ли я чего-либо страшиться после того благодеяния, которое вы мне оказали?» — отвечал тот. «Сегодня я пришел сюда с единственной целью — отблагодарить вас». «А как поживает Чаогай и остальные друзья?» — спросил Сунцзян. «И кто послал вас сюда, друг?» «Мой брат и предводитель Чаогай велел кланяться вам, нашему благодетелю. После того, как вы спасли мне жизнь, Чаогай сделался вождем стана Ляншаньбо. Премудрого Уюна назначили военачальником, а Гун Суншен ведает вместе с ним всеми военными делами. Лин Чун расправился с бывшим предводителем Ван Лунем, и сейчас в стане всего 11 главарей. Трое прежних — Ду Цянь, Сунь Вань, Джугуй и 8 наших. В лагере находится около 800 разбойников и большие запасы продовольствия. Нас очень огорчало то, что мы не имели возможности отблагодарить вас, дорогой брат, за ваше благодеяние. Поэтому сейчас друзья и отправили меня сюда с письмом, а также вручили 100 лян золота, чтобы отблагодарить вас и военачальника Джутуна». Тут Лютан развязал свой узел, достал оттуда письмо и передал его Сунцзяну. Прочитав письмо, Сунцзян сложил его и спрятал в карман для документов под полой своего халата. Тем временем Лютан вынул из узла золото и положил его на стол. Сунцзян взял один слиток, завернул в письмо и тоже засунул в карман, говоря при этом: «Остальное, дорогой друг, возьмите обратно». После этого он позвал слугу и приказал подать вина, мясо, закусок и фруктов. Затем он велел налить Лютану вина. Стало смеркаться. Слуга ушел, а Лютан, осушив чашку, снова развернул лежавший на столе сверток и хотел вынуть из него золото, но Сунцзян остановил его. «Послушайте меня, дорогой друг. Вы, 7 братьев, только что прибыли в стан и, конечно, нуждаетесь в деньгах. Мне же хватает на жизнь. Поэтому я и хочу оставить пока эти деньги в стане с тем, чтобы, когда буду нуждаться в них, прийти к вам и попросить помощи. Один слиток я оставляю себе в знак того, что высоко ценю ваши чувства. Джутун тоже не из бедных и не стоит дарить ему денег. Я на словах передам ему вашу благодарность, и этого будет вполне достаточно. К сожалению, не могу предложить вам ночлега, дорогой друг, ведь если кто-нибудь узнает вас, вам не сдобровать. Ночь сегодня будет очень светлая, поэтому не задерживайтесь здесь, а возвращайтесь-ка лучше сейчас же в стан. Передайте от меня самые лучшие пожелания всем предводителям. Я очень сожалею и прошу простить меня за то, что не могу лично поздравить их». «Мне так и не удалось отблагодарить вас, дорогой брат, за ваше великое благодеяние», — сказал Лютан. «Меня послали сюда специально для того, чтобы выразить вам нашу признательность и глубокое уважение. Таков именно был приказ брата Чаогая, предводителя нашего стана и его военного советника Уюна. Что же я скажу, когда вернусь обратно? Придется мне понести наказание». «Ну, раз у вас так строго, то я напишу письменный ответ, который вы возьмете с собой, и все будет в порядке». Как ни умолял его Лютан принять подарок, он наотрез отказался. Достав бумаги, Сунцзян попросил у слуги кисточку и тушь, написал длинное письмо, передал его Лютану, и тот спрятал его в свой узел. Лютан был человек прямодушный. Видя, как решительно отказывается Сунцзян от подарка, он взял его обратно. Между тем наступила ночь, и Лютан сказал: Ответ вы написали, и я сегодня же ночью двинусь в обратный путь. Дорогой друг, — сказал Сунцзян, — не смею задерживать вас, однако надеюсь, что отношения между нами останутся самые наилучшие. После этого Лютан еще 4 раза поклонился Сунцзяну, а тот, обращаясь к слуге, сказал: «Господин оставляет лян серебра, а я приду завтра и расплачусь за все». Взвалив на спину узел, Лютан взял меч и начал спускаться по лестнице вслед за Сунцзяном. Когда они вышли из кабачка на улицу, небо уже начало светлеть. Была 8:30, и круглый диск луны подымался над горизонтом. Сунцзян, поддерживая Лютана под руку, давал ему наставление: «Берегите себя, брат, не приходите сюда больше. Здесь разбилось очень много стражников, которым приказано вылавливать разбойников, а с этим шутить не следует. Дальше я не буду провожать вас, лучше нам расстаться здесь». Озаренный луной Лютан зашагал на запад и в ту же ночь возвратился в Ляншаньбо. Дальше история рассказывает о том, что Сунцзян, распрощавшись с Лютаном, вернулся к себе домой. Он шел и думал: «Хорошо еще, что никто из стражников не попался навстречу, а то могла бы случиться беда. Пришлось таки Чао Гаю пойти в разбойники», — продолжал он размышлять. «Ну и дела творятся». Не успел он свернуть во 2-й квартал, как услышал позади себя чей-то голос. «Господин писарь, куда же вы это исчезли? Давненько мы с вами не видались». Когда Сунцзян оглянулся, душа у него ушла в пятки. Не произойди этой встречи, Сунцзян, не отличающийся смелостью, не стал бы удалым молодцем, а его мягкое сердце не ожесточилось бы. Но о том, кто позвал Сунцзяна, вы, читатель, узнаете из следующей главы.